Глава вторая. Одолев крутую лестницу, ведущую на четвертый этаж полицейского управления, я, наконец, остановился перед дверью кабинета Мифлина. Он стоял в надвинутой на глаза шляпе и смотрел в окно. К его нижней губе прилипла потухшая и давно забытая сигарета. Выражение его лица было мрачным, взгляд выдавал напряженную работу мысли. «А, это ты?» — пробормотал он, когда я открыл дверь и вошел в его небольшой кабинет. «Забавно. Я как раз думал о тебе. Входи и присаживайся. У меня кончились сигареты. Не дашь ли мне одну?» Я уселся верхом на стуле и обхватил спинку руками. «Как продвигается дело с коварными похитителями?» «Отвратительно», — ответил он и вздохнул. «Работать не над чем. Да и Брэндон все время крутится под ногами. Он воображает, что за поимку этих подонков его сделают начальником полиции». Я вынул из кармана пачку сигарет и подал ему. Мы закурили, глядя друг на друга. «Выяснилось что-нибудь относительно этой Мэри Джером?» Мифлин вздохнул. «Ты затем и пришел, чтобы читать мои мысли?» «Нет, просто честно обменяться информацией». Лицо Мифлина оживилось. Он бросил на меня испытующий взгляд. «Тебе удалось что-то узнать?» «Не слишком много. И учти, это конфиденциально. Вчера вечером я встретился с миссис Дедрик. Как ты думаешь, что ей от меня было нужно?» «Она получила требование о выкупе и, вероятно, просит тебя доставить названную сумму». Я кивнул. «Она хотела бы сохранить это в тайне от полиции». «Еще бы», — с горечью сказал Мифлин, «надеяться, что ей вернут мужа». «Когда это должно произойти?» «Завтра вечером. Ей позвонят и дадут новые инструкции». «Нужно сообщить об этом Брэндону». Я пожал плечами. «Это уж твое дело. Чем он может ей помочь? Схватит парня, который придет за выкупом, и тем самым подпишет смертный приговор Дедрику?» «Держу пари, что Дедрик уже мертв». «Возможно, но ведь мы этого не можем знать». «Да, но Брэндону нужно сказать о твоей встрече». «Скажи, и сделай так, чтобы миссис Дедрик не знала, что я был здесь». «Ладно, Брэндон может ничего и не предпринимать, если миссис Дедрик не желает нашего вмешательства. Он побоится сделать неверный шаг. Хлопоты начнутся, когда будет уплачен выкуп. Этим делом собирается заняться ФБР». «Удалось узнать что-либо в отношении Мэри Джером?» — повторил я свой первый вопрос. «Брэндон велел оставить ее в покое, но мне удалось проследить ее машину. Патрульный полицейский видел, как она выехала из Оушен-Энд, и записал номер. Произошло это случайно. Он из породы чудаков, которые коллекционируют номера машин. Услыхав о похищении, он подал рапорт, где указал, что машина Мэри Джером нанята в гараже Акме. Ты знаешь это заведение. Его владелец некий Лью Феррис, которого мы держим на заметке по делу с контрабандой наркотиков, но нам никак не удается поймать его на этом. Сейчас он временно отсутствует. Я разговаривал с его женой. Она припомнила Мэри Джером. Та приехала в гараж вчера вечером около 20:00 и попросила у Лью машину на 2 дня. Она внесла залог в сумме $50, указав временный адрес — Оркид Отель. Феррис дал ей машину». «Он дал машину, не проверив ее данные? А зачем? Машина ведь застрахована. Как бы это ни было, дело обстоит именно так». «Ты проверил аэропорт и вокзал? Может, ее уже нет в городе?» «Да, проверил. Такая нигде не зафиксирована». «Это все, что у вас есть?» «Пока все», — ответил Мифлин, выбрасывая окурок. «Дело о похищении — это самое отвратительное, что может быть. Если деньги из выкупа не помечены, похитители убьют похищенного, и концов не найдешь. Надеяться, что кто-нибудь не удовлетворится своей долей и выдаст остальных? Положение осложнено еще тем, что Брэндон дрожит за каждый свой шаг. Единственным связующим звеном является Мэри Джером, которую я не могу найти. «Ну что ж, может, еще одно убийство подбодрит нас?» — с горечью сказал я. «Я не удивлюсь, если завтра меня пристукнут». Мифлин внимательно посмотрел на меня. «Это будет единственная хорошая новость за последнюю неделю», — злорадно сказал он. «И держу пари, что они так и сделают». Я ушел, оставив Мифлина в раздумьях, насвистывающего печально известный шлягер Шопена.